Это был неожиданный поворот событий. Линк задумался на мгновение, и он как раз собирался приказать Нане заманить его вперед, когда Морриган высунулся из укрытия и выпустил заклинание освещения. Затем он нагло помахал своей палочкой и закричал: «Эй, старик, смотри, твой дедушка прямо здесь. А, ты высокомерное существо, моя семья давно умерла». Дирак закричал в ярости и без колебаний ступил в волшебную ловушку. Увидев, как загораются магические руны на окружающих стенах, Морриган вернулся в свое укрытие. Через полсекунды по коридору понеслись звуки взрыва. Эти звуки сопровождал запах специй и мяса, приготовленного на гриле. Понятно, что запах специй должен быть запахом молнии после того, как она прошла через эту область. Однако мясо, приготовленное на гриле, это должно быть запахом трупа, которому несколько тысяч лет. Лучше бы отрезать себе нос, чем чувствовать такой запах. Вот так пахнет жареный на гриле труп, пробормотал Морриган. Он должен был запомнить этот запах. Это будет полезно для его будущих приключений. Филина закатила глаза, уставившись на Морригана. У этого человека были странные привычки. Он попробовал мочу и интересовался запахом горящих трупов. Она все больше полнилась отвращением. Огонь и молния продолжались 5 секунд. Дирак был жив после этой атаки. Его хриплый голос эхом разнесся по коридору. «Хаэм, не так уж плохо, но этого недостаточно». Линк взглянул на Дирака, используя заклинание зеркала. Он увидел обугленную фигуру с несколькими обгоревшими кусочками ткани, прикрепленными к его телу. Украшенная драгоценными камнями корона на его голове также была уничтожена молнией. Его нападение полностью разорвало его кожу, и из его тела вырвался слабый зеленый дым. Очевидно, что с масштабным заклинанием уровня 7 было нелегко справиться. Эта атака нанесла большой урон Дираку. Холодное голубое свечение в его глазах стало очень тусклым. В его глазах уже не было видно сияния. Величественная магическая аура, которая когда-то окружала его, также ослабла, так что теперь он ничем не отличался от настоящего трупа. В этот момент Дирак не перестал угрожать им. Даже обычный человек мог победить его физическими атаками. Однако Дирак, казалось, не заметил его истощенную силу и все еще чувствовал уверенность в своих способностях. Он двинулся вперед, хромая, крича: «Выходите, букашки, я уже знаю, где вы прячетесь». Линк появился из своего укрытия. В тот момент, когда Дирак увидел его, он указал своим посохом на Линка и сказал: «Гадкие людишки, умрите». Его посох слегка засветился, и в воздухе появилась маленькая молния. Эта молния прошла около 1,5 метра, прежде чем исчезнуть. Дирак израсходовал всю свою энергию. «Что происходит?» Линк махнул Нане рукой. Получив сигнал, Нана бросилась вперед и отрубила Дираку голову, прежде чем он получил возможность сказать еще одно слово. Маг 9-го уровня был побежден так легко, Морриган был в шоке. То, что произошло сегодня, сбило его с толку. Линк сказал: «Он не может считаться магом 9-го уровня. Это всего лишь частичка сознания прошлого Дирака. У него была лишь грубая сила мага 9-го уровня, но, увы, он был пустым сосудом. Этой нежити было бы легко покончить с группой расхитителей гробниц. Однако если бы они могли преодолеть его ужасающее присутствие и не быть запуганными, они могли бы просто лишить его власти и продлить битву, чтобы легко одержать победу. Если бы появился настоящий маг 9-го уровня, они бы 10 раз умерли по пути». Затем Линк пошел забрать посох Дирака. Затем он внимательно изучил его и понял, что этот посох был действительно продуктом, созданным с использованием техники талисманов. Он был около 5-9 в длину, а его корпус был сделан из высококачественного фиолетового сандалового дерева. Он был вырезан в форме чрезвычайно реалистичного гигантского змея. Однако на нем не было так уж много волшебных рун. Почти все магические руны были сосредоточены в талисманах, прикрепленных к спине и глазам змея. Через мгновение информация о драгоценных камнях-талисманах появилась перед глазами Линка. Талисман конденсации. Качество. Эпичное. Эффект. Сила заклинаний плюс 40%. Талисман мудрости. Качество. Эпичное. Эффект. Скорость восстановления маны плюс 40%. Талисман молнии. Качество. Эпичное. Эффект. Увеличивает силу элементарных заклинаний молнии на 50%. Всего было 9 таких драгоценных камней. Если объединить все их атрибуты вместе, это будет выглядеть так. Ревущий посох молнии. Качество. Эпичное. Эффект 1. Сила заклинаний плюс 160%. 3 талисмана конденсации. Эффект 2. Скорость восстановления маны плюс 170%, 3 талисмана мудрости. Эффект 3. Сила заклинаний молнии плюс 180%, 3 талисмана молнии. Примечание. Шедевр был создан с использованием техники талисмана. Это была действительно идеальная работа. Руны на теле посоха нужны были просто, чтобы удерживать силу этих талисманов вместе, давая пользователю несколько дополнительных бафов. Если бы кто-то захотел другие эффекты, они могли бы просто снять эти талисманы и добавить те, которые соответствовали их боевому стилю. Затем они получат совершенно новое магическое оружие с совершенно другими атрибутами. Если один из драгоценных камней был поврежден, пользователь мог просто заменить его. Это было намного проще и экономически выгоднее, чем методы зачарования, используемые в настоящее время в мире Фирумана. Линк был взволнован. Он хотел броситься в огромную подземную комнату и собрать там все книги, тем самым вернув в мир технику талисманов. Но голос Филины вырвал его из его грез. «Линк, давай подумаем, как выбраться». «О, хорошо». Линк тихо поместил посох в свой пространственный браслет. Филина почувствовала себя немного неловко, увидев это. Она как раз собиралась остановить Линка, когда поняла, что для этого нет причин. Они наконец победили Дирака, приложив столько усилий. Взять с собой несколько вещей было разумным. Однако это будет означать, что они также были грабителями. Филина была обеспокоена этим. В тот момент, когда Линк увидел выражение лица Филины, он понял, о чем она беспокоится. Затем он снова вынул ревущий посох молнии и объяснил ей: «Филина, этот посох чрезвычайно необычен. Для этого посоха используется потерянный метод зачарования. Если мы оставим его здесь, он обязательно попадет в руки Изиндилана, что значительно увеличит его силы. Если мы овладеем этим знанием, мы сможем исследовать его мудрость и вернуть славу предков к жизни. В то же время наши силы также возрастут. Как ты думаешь, что мы должны делать?» Филина была поражена словами Линка. Линк был прав. Если они не заберут эти сокровища, Изиндилан также сделает это. Таким образом, иметь дело с Изиндиланом станет еще сложнее. Затем она кивнула, сказав: «Ты прав». Затем Линк махнул руками и праведно сказал: «Пойдем, мы осмотрим подземную комнату. Там много магических книг, в которых содержится огромное количество мудрости. Мы не можем позволить им попасть в руки Изиндилана». «Да», — Филина внезапно согласилась. Морриган уставился на эту сцену с разинутым ртом. Он потерял дар речи. «Разве это не то же самое, что грабить могилы? Почему, когда Линк говорил это звучало так праведно и величественно? Даже он почувствовал, что просто обязан ограбить эту могилу. Не сделать этого будет означать, что он помогает врагу. Этот молодой человек действительно был не от мира сего. Он был намного убедительнее его. Черт возьми, он даже мог выставить грабеж могилы праведным делом». Морриган вздохнул и последовал за ними. Глава 296. Неостановимый. Могила высшего эльфа. Поскольку Филина больше не возражала, все стало намного проще. Группа побежала прямо в комнату, в которой находился Дирак. По пути Морриган хотел собрать мечи и щиты высших эльфов на земле, но кто-то оказался быстрее его. Все оборудование пропало со свистом. Морриган поднял голову и увидел Филину. Она усмехнулась, глядя на Морригана. «Я не отдам такие вещи расхитителю гробниц. Разве ты не говорила, что смотришь свысока на расхитителей могил? Почему ты сама это делаешь?» — грустно спросил Морриган. Он пришел, чтобы поучаствовать, но он не планировал брать все. Он был бы доволен хотя бы одним куском. Видя его насквозь, Филина холодно усмехнулась. «Даже не думай. Что касается меня, я собираю это ради мастера Линка. На всем оружии лежат древние чары. Я даю их ему для исследования». Морриган наконец все понял. Этот дракон был очень предвзятым. Он ничего не мог с этим поделать. Он был не так талантлив, как Линк, поэтому ему оставалось только стерпеть это. Когда они достигли комнаты, Филина все еще не сводила глаз с Морригана, не позволяя ему взять хоть что-то одно. Линк сделал вид, что ничего не замечал. Конечно, Морриган был их гидом, поэтому он заслужил часть добычи. Однако Морриган просто продал бы эти вещи, так что Линк мог дать ему золото в качестве компенсации. На данный момент Линк был привлечен книжными полками по обе стороны комнаты. Он подошел и тщательно проверил их, подтвердив, что опасных магических ловушек не было. Он начал листать древние книги. Все они были написаны на древнем языке высших эльфов. Линк не мог читать его, но, к счастью, игровая система перевела их для него. Здесь было много книг, около 2000. Линк просмотрел их одну за другой и обнаружил, что многие уже были повреждены, только около 10% были в хорошем состоянии. Вычесть сборники стихов и другие случайные книги, и оставалось около 20 действительно ценных магических книг. Подавляющее большинство тоже были повреждены. Наконец, он нашел на полке футляр из этернеевой руды с выгравированной вечной магической печатью. Он догадался, что в этом было что-то хорошее. Открыв футляр, он увидел книгу магических заклинаний в твердом переплете. Она была тяжелой, и название было простым – «Зачарование талисманов». Линк был в восторге. Он вынул ее и пролистал, обнаружив полный набор волшебных заклинаний для талисманов. В ней было все от базовых до продвинутых заклинаний. Эта книга стоит как нескольких городов. Неудивительно, что она хранился в таком месте, подумал он. В тот момент, когда он уже собирался убрать книгу, он понял, что внизу есть еще одна книга. Она была тоньше, и название было написано от руки. Она была переведена как «Непобедимый», и автором был сам Дирак. Линк прошелся по страницам. Он просто читал сквозь строки, но через минуту он начал читать более внимательно. Затем он остановился и замер. Книга углублялась в детали и описывала море пустоты. В основном там обсуждались его сингулярности. В чем заключалась его сингулярность? Согласно книге, место сингулярности в море пустоты было точкой, где были собраны естественные законы. Сингулярности было несчетное количество, и каждая из них содержала невероятную силу. Дирак не только предложил концепцию сингулярностей, он также подробно описал тип кинжала под названием «точка остановки». В книге говорилось, сингулярности существуют, но их нельзя почувствовать или контролировать. Однако в мире нет ничего невозможного. Посредством определенного метода особый тип кристаллизованного алхимического продукта с кристаллизированным металлофото может уловить сингулярности такого типа. Конечно, море пустоты безгранично и содержит лишь небольшое количество сингулярностей. Вероятность их захвата очень мала, практически невозможна. Тем не менее, я был благословлен Богом, и мне посчастливилось захватить одну и запечатлеть ее в металлическом кинжале. Я называю этот кинжал точкой остановки, что означает оборвать жизнь. Металлофото слишком сложно в производстве. Таким образом, я был вынужден пойти против эстетических требований моей расы и создать очень простой кинжал. Этот кинжал стал серо-стальным без каких-либо колебаний силы. Если вы найдете его на улице, могу поспорить, что вы подумаете, что это всего лишь стальной кинжал. На самом деле, кинжал точка остановки – самый острый кинжал в мире. Он может разрезать любую сущность в мире Фирумана. Обратите внимание, я имею в виду буквально каждую сущность. Читая это, сердце Линка забилось быстрее. Он поднял ящик и увидел маленький отступ внизу. В нем лежал грубый кинжал, меньше 20 сантиметров, и серо-стального цвета. На теле кинжала было написано 4 слова высших эльфов. На нем было написано «Кинжал. Точка остановки». Неостановимый. Линк осторожно взялся за кинжал и поцарапал им чрезвычайно твердый корпус из этерниума. Часть металла отслоилась от корпуса. Весь процесс был так прост, как резко тофу. Линк оглянулся на меч повелителя бури, который он всегда использовал, и дух меча немедленно закричал в его голове. «Если ты хочешь опробовать его на меня, я заберу тебя в ад за собой». Может ли он действительно пробить все на свете? Линк думал, пока пребывал в шоке. Он немного сомневался, когда впервые взял кинжал и подумал, что Дирак просто хвастается. Видя реакцию духа повелителя бури, он полностью в этом уверился. «В нем есть некая особенность, и она действительно ужасна», — объяснил повелитель бури. «Я думаю, что он может даже разрезать божественное оружие из моря пустоты, не говоря уже о сущностях из мира Фирумана». Услышав это, Линк был шокирован. Он внимательно изучил кинжал. Все еще не веря, он вынул арканитовый слиток. Он был даже крепче, чем этерниум, и, вероятно, был самым прочным металлом. С легким разрезом арканит раскололся на две части. После еще одного пореза посыпалась металлическая стружка, в то время как кинжал точка остановки был целым и невредимым. Я не могу поверить, что он так легко прорежет твердые предметы. Как насчет виртуальных объектов? Линк выбросил сферу пространства времени около 10 мм в диаметре. Затем он поднял кинжал и нанес легкий удар. Когда кинжал коснулся сферы пространства времени, возникло небольшое сопротивление. Линк приложил некоторое давление, и кинжал прорезал сферу. Сфера беззвучно распалась на две половины. Все случилось так быстро, что Линк едва мог это за этим уследить. Он может разрезать даже виртуальные объекты. Итак, когда Дирак сказал «все сущности», он действительно имел в виду все сущности. Теперь Линк знал, что он нашел самое ценное сокровище в мире. Это сокровище не появлялось в игре. Линк даже не знал, что оно существует. Не говоря ни слова, он положил кинжал обратно в футляр. Он приготовился положить его в свой пространственный браслет. Но затем он понял, что ему это не удастся. Этерниевый футляр не мог поместиться в его хранилище. Он подумал, что причина в кинжале, поэтому он вынул его и привязал к ноге. Затем он убрал футляр с этерниумом. Наконец он начал проверять другие книги, как будто ничего не произошло. На этот раз он был намного быстрее. Через 10 минут он забрал все полезные книги. Теперь он наконец успокоился. Это действительно сокровище, и оно непобедимо, хоть это и всего лишь кинжал. Он может пробиться сквозь все, но сначала он должен достичь цели. Думая об этом, Линк понял, что он должен создать заклинание, которое могло бы соответствовать силе кинжала. «Подумаю об этом, когда у меня будет время». Линк был так взволнован. За это время Филина собрала все магическое оборудование в комнате. Морриган остался ни с чем и просто стоял рядом. Линк пытался скрыть свое волнение, но ему это не удалось. Наконец, он нетерпеливо сказал Филине: «Угадай, что? Я нашел несколько книг магических заклинаний и магических предметов. Дай мне немного времени, чтобы воссоздать зачарование талисманов. Тогда я определенно смогу снизить все затраты на магическое оборудование до 1/5 от того, что сейчас. Не беспокойся, Филина. Я поделюсь зачарованием талисманов с драконами». На самом деле, его величайшая радость исходила от кинжала точка остановки, но Линк знал, что если он раскроет новости об этом сокровище, начнется бой. Филина этого не знала. Видя, как Линк почти сходил с ума от счастья, она успокоилась. По ее мнению, Линк отличался от Морригана. Линк не нуждался в деньгах, поэтому, если бы он сказал, что возьмет вещи ради исследования, это определенно было необходимо. Это было кощунственно, но он также вернет в мир утраченную мудрость прошлого. Это было в сотни раз лучше, чем грабить могилы ради денег. Она улыбнулась. «Я уверена, что королева будет счастлива, когда узнает об этих новостях. Не волнуйся, Линк, королева оплатит твои труды». Только Морриган беспомощно вздохнул. На этот раз он действительно ничего не заработал. Но неожиданно Линк достал еще один свиток. Он начал писать письмо Морригану. Когда он закончил, он показал его Морригану. После того, как он увидел содержимое, Линк проштамповал его волшебной печатью и отдал Морригану. «Мистер Морриган, вы помогли мне найти такие великие сокровища на этот раз. Отнесите этот конверт на мою территорию и отдайте его директору Люси. Она даст вам 8000 золотых монет в качестве компенсации. Если вы найдете еще какие-нибудь места с сокровищами, вы можете найти меня в любое время». Морриган был уже взволнован, когда прочитал письмо. Он знал, что Линк не будет ему лгать, потому что он видел все своими глазами. «Мой друг Морриган оказал мне большую помощь. Я вознаграждаю мистера Морриган 8000 золотыми монетами. Для мага 4 уровня эти деньги были целым состоянием. Благодаря своим способностям Морриган заработал всего 6000 золотых монет за все эти годы разграбления могил. Но теперь Линк неожиданно предложил ему 8000. Это было намного, намного больше, чем он ожидал». Он мгновенно улыбнулся, приняв письмо. «Мастер Линк, вы так доброжелательны. Пожалуйста, не волнуйтесь. Я, Морриган, пробороздил весь материк в поисках приключений. Если я обнаружу еще какие-нибудь древние места, я обязательно уведомлю вас». Это было идеально. После этого они начали искать скрытую дверь. На самом деле это было несложно. Через полчаса Линк обнаружил скрытую магическую отметку на стене за троном. После ее активации появился узкий проход. Группа осторожно пошла по нему. Примерно через 650 футов появился свет. Еще через несколько минут они вышли из туннеля. Они все еще были в горах Колорадо, но перед ними уже не было леса. Они были на вершине утесов 1000 футов. С утеса не было спуска, но это не было проблемой для магов и Филины, красного дракона. «Ну, я пойду». Морриган не мог дождаться, чтобы получить деньги на территории Линка. Он применил заклинание левитации и спрыгнул со скалы. Глядя ему в спину, Филина поджала губы. «Эй, грабитель!» Линк улыбнулся и покачал головой. «Морриган очень умен и талантлив. Он может считаться естествоиспытателем. Хорошо, Филина пожала плечами. Она не доверяла Морригану, но она также раньше изучала естествознание и не могла опровергнуть слова Линка. «Пошли», — сказал Линк. Филина кивнула. Она превратилась в дракона и повела Линка и Нану в долину драконов. Пролетев больше часа, Линк увидел барьер из белого тумана. Филина влетела в него без колебания и летела еще 10 минут, пока туман не исчез. Появилась огромная долина. Долине не было видно конца. Слова «раскинувшаяся» было недостаточно, чтобы описать ее. В небе летали бесчисленные драконы, а под ними лежал бескрайний лес. Перед ними была гора в форме кольца. Она была очень высокой, более 2 миль в высоту, и кольца снега покрывали вершину. Долина драконов была во много раз больше той, которую Линк видел раньше. «Впереди святая гора долины драконов», — с гордостью объяснила Филина. «Ты видишь эти здания? Это храм дракона. Туда мы и идем». Глава 297. Зловещая долина драконов. Через некоторое время Филина и Линк наконец остановились на площади прямо возле маленького городка у подножия Святой Горы. Это Криквуд. «Линк, пожалуйста, подожди здесь. Мне нужно доложить королеве, прежде чем я смогу привести тебя в храм дракона», — Филина сказала, извиняясь. Линк не возражал против этого. Он сказал: «Не проблема». Его визави была королева Красного Дракона. Естественно, нужно было следовать протоколу. Каждый игрок должен был пройти через этот процесс ожидания в игре. Когда вы доберетесь до гостиницы, скажите им, что вы гость королевы. «Все ваши расходы на проживание будут покрыты моей расой», — объяснила Филина. Долина драконов была чрезвычайно огромна, и в ней было много рас. Хотя раса драконов была доминирующей в этой области, было много других рас под властью расы драконов, таких как люди, эльфы и несколько ибов. У большинства из этих людей в венах была кровь дракона, что делало их неполным потомком расы драконов. В основном они отвечали за предоставление услуг чистокровным драконам, а взамен чистокровные драконы обеспечивали их безопасность. Это было несколько похоже на то, как королевства работали в человеческом роде. «Сколько времени это займет?» — Линк спросил. «Около 2 дней», — ответила Филина. «Я понимаю». После того, как Филина решила проблемы с жильем Линка, она превратилась в человека и вызвала карету в Криквуд. Затем она села в карету и поехала по извилистой дороге в горы к храму дракона. Затем Линк направился к гостинице. Поскольку у большинства жителей здесь была кровь дракона в их жилах, они, как правило, были высокими и хорошо сложенными. Все парни были ростом более 6 футов, в то время как женщины были не менее 5-5. Они выглядели ухоженными и энергичными, прогуливаясь по улицам в высококачественной одежде. Ситуация здесь была намного лучше, чем в человеческих царствах. Когда Линк шел по улицам, многие тепло приветствовали его. Линк улыбнулся и ответил им любезностью. Гостиница в городе Криквуд называлась «Ночь дракона». У нее была заметная архитектура. Вся гостиница была похожа на спящего дракона, а дверь была пастью дракона. В тот момент, когда Линк вошел в гостиницу и упомянул, что он был гостем королевы, к нему немедленно обратились с большим уважением и гостеприимством. Затем слуга привел Линка к себе в комнату и сказал: «Мой господин, пожалуйста, сюда. Мы подготовили лучшую комнату для вас и ваших друзей». Линк последовал за этим слугой и быстро достиг 3-го этажа гостиницы. Декорации здесь были явно более изысканными, чем на предыдущих 2 этажах. Земля была сделана из полированного гладкого дуба, и в воздухе витал слабый аромат дерева. Это было действительно комфортное место. Когда они прошли через дверь, эта дверь внезапно открылась. Небольшая фигура не выше 3-6 вышла из комнаты. Послышался голос слуги: «Мэм, я очень хочу вам помочь, но это вне моей лиги». «Нет, не поймите меня неправильно. Я не виню гостиницу, но всю долину драконов. Вы просто напрасно тратите мое время. Я должна встретиться с королевой Красного Дракона сейчас же. Вы должны знать, что я сижу здесь больше, чем неделю». Голос был четким, но явно наполненным гневом и нетерпением. Маленькая фигура подпрыгнула, явно пребывая в ярости. Линк подошел и увидел знакомое лицо. Он сказал удивленным тоном: «Эйлин, что ты здесь делаешь?» Эта разъяренная маленькая фигура была никем иным, как леди Фортуна Эйлин. Она закричала, прежде чем увидела Линка, и высвободила все накопившиеся в ней разочарования. «Что я могу здесь делать? О, Линк, ты то тут откуда?» Она как раз собиралась поспорить с этим незнакомцем, но это оказался Линк. Она немедленно проглотила свой гнев. «Я получил приглашение от королевы Красного Дракона. Я полагаю, что ты здесь по той же причине», — Линк улыбнулся, объясняясь. Эта маленькая фигура была действительно забавной, особенно когда она была в ярости. Ее круглые щеки распухли и вспыхнули, а ее огромные глаза грозно сверкали. Увидев это восхитительное выражение, любой захотел бы потискать ее щеки. В момент, когда Линк упомянул эту проблему, Эллен снова вспыхнула. Она сказала: «Да, это совершенно верно. Меня тоже пригласили. Однако они просто оставили меня сидеть здесь после того, как я добралась до Долины Драконов. Что там королева? Я даже не видела ни одного высокопоставленного дракона. Они даже не прислали посыльного. Что за отношение?» Линк был поражен этой новостью, когда повернулся к слуге и спросил: «Какая у меня комната рядом с этой леди?» Слуга явно боялся Эллен и держался на расстоянии от нее. «Вы можете идти, дайте мне ключ». «Нет проблем». Слуга передал ключ Линку и поспешно убежал. Затем Эллен уставилась на покорного слугу рядом с ней и сказала: «Ты тоже можешь уйти. Я не могу сдержать свой гнев, видя таких, как ты». Слуга почувствовал, как будто он был освобожден от цепи яда и быстро сбежал. Эллен сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, прежде чем сказать: «Линк, пожалуйста, заходи». Комната Эллен была просторная и содержалась в чистоте. Эллен закрыла дверь и передала Линку стакан воды. Затем она бросилась на диван. Ее гнев утих, и она объяснила: «Я прибыла около недели назад. Девушка из расы драконов, которая сопровождала меня, сказала, что я смогу увидеть королеву менее чем через 2 дня. Однако прошла целая неделя, и ничего не произошло. У меня еще столько дел в родном городе». Линк спросил с обеспокоенным выражением: «Как ты думаешь, может, случилось что-то?» «Я тоже так думала. Что-то странное. Хаэм, эта девушка рядом с тобой не похожа на человека». Мозг Эллен был действительно чудом. Минуту назад она все еще волновалась о проблемах Долины Драконов, и в считанные секунды ее внимание теперь было полностью сосредоточено на Нане. Линк уставился на Нану и улыбнулся, сказав: «Она – моя волшебная марионетка. Ее зовут Нана, и она выполняет роль моего телохранителя». «Нана – волшебная марионетка, она выглядит изысканно. На первый взгляд, я и не поняла, что она сделана человеком. Однако не похоже, что она очень сильная, с таким-то восхитительным телом», – сказала Эллен. Линк улыбнулся и сказал: «Ну, это может быть не так, посмотри на себя. Мой малыш уже Мак-7-го уровня. Не называй меня малышом». Эллен попыталась бросить свирепый взгляд на Линка, хотя ей это не удалось. Затем она быстро вернулась к основной теме и сказала: «Мне нужно срочно увидеть королеву Красного Дракона. У меня есть предчувствие, что в храме дракона произойдет что-то ужасное». Линк был поражен, услышав слова Эллен. Эллен была леди Фортуны, и она, как известно, обладала чрезвычайно острой интуицией. Это был ее дар. Если у нее было плохое предчувствие о храме дракона, должно быть, случилось что-то плохое. «Мы не так далеко от храма дракона. Ты сходила туда, чтобы спросить?» — спросил Линк. «Конечно, я сходила, но вход был перекрыт воинами дракона. Они не позволили мне войти в храм дракона». «О, это настораживает. Я уже хочу вернуться в Лориэль, но без сопровождения дракона я не смогу уйти». Эллен заплетала волосы, пока говорила. Она была явно расстроена. Линк тоже был обеспокоен. Филина провела его сквозь толстый слой тумана, прежде чем они достигли Долины Драконов. Филине понадобилось целых 10 минут даже с ее головокружительной скоростью. Это могло означать только то, что туман был очень густым. Поскольку Линк играл в игру, он также знал, что Долина Драконов была защищена слоем пространственного лабиринта. Туман не был обычным. Там было много сжатых измерений, которые могли запутать даже легендарного мага. Поэтому Линк тоже оказался в ловушке. «Филина не оставит меня в покое, верно?» Линк мог только надеяться, что Филина сдержит слово. Подумав немного, он спросил: «Я слышал, что раса драконов пригласила всех вундеркиндов из разных рас. Кто-нибудь еще пришел, кроме нас обоих?» «Все вундеркинды, неужели?» «Возможно, но не все пришли по их просьбе. Я была единственной, до того, как ты прибыл. Может, остальные не достигли Долины Драконов?» «Это было возможно». После некоторых размышлений у Линка не было других идей, хотя он взял с собой много волшебных книг, которые, вероятно, могли бы облегчить его скуку. Затем он вернулся в свою комнату после короткого разговора с Эллен, оставил Нану сопровождать ее по ее просьбе. После этого он вернулся в свою комнату и немного отдохнул, прежде чем продолжил читать свои три магические книги огня. Независимо от того, что произошло в храме дракона, он должен был сначала получить больше силы. В тот момент, когда Линк начал погружаться в мир магии, он полностью забывал про окружающий мир. Эллен пребывала в лучшем настроении после того, как встретила Нану. Похоже, она несколько раз звала Линка и сдалась после нескольких тщетных попыток. Однажды вечером, после симуляции заклинания в игровой системе, Линк успешно освоил заклинание «Убийца демонов». Это было заклинание 8-го уровня и было чрезвычайно сильным. Это также не было затронуто статусом отрицания стихии. Однако длительность заклинания была недолгой, так как это была только самая основная и самая слабая версия. Это все еще не было улучшено никакими высшими магическими навыками. Линк все еще был в замешательстве из-за теории сущности пламени, хотя он добился некоторого прогресса с книгой. Увлеченный своими магическими исследованиями, он уже провел 10 дней в долине драконов. Филина действительно не сдержала слова и оборвала все контакты. Это было странно. Помывшись и насладившись едой, которую принес ему слуга, Линк пошел искать Эллен. Он постучал в ее дверь, и вскоре дверь открылась. Линк пришел в ужас, увидев ее лицо. Эллен была далека от своего обычного веселого и гиперактивного состояния. Она была растрепана, и на ее лице были видны два огромных темных круга. В тот момент, когда она увидела Линк, она слабо сказала: «Ты наконец-то вспомнил меня, позволь мне сказать, что храм дракона переживает кризис». «Кризис? Но я ничего не чувствовал, в Криквуде совершенно спокойно», — сказал Линк, беспомощно протягивая руки. «Даже с предательством Изимдилана, храм дракона никогда не погружался в темноту во время геймплея. Что-то изменилось». Эллен горько улыбнулась, сказав: «Линк, входи, я приведу тебя в царство душ, и ты сам увидишь». Глава 298. Потеря баланса. Драконья гостиница. Эллен закрыла шторы и достала черную свечу. Она зажгла ее и, как ни странно, пламя было жутко синим. Там также появились руны, кружащие в пламени, как звезды. «Это свеча, направляющая душу, которую я создала. Она нужна, чтобы душа не заблудилась в царстве душ», — объяснила Эллен. Линк растерялся. «Разве плотское тело не войдет в царство души? Он еще не входил в царство душ одной только своей душой, даже в прошлой игре». Эллен покачала головой. «Нет, делать это будет слишком жестко. Может быть много побочных эффектов. Если физическое тело входит в царство души, это может сильно ограничить действие силы души. Что еще более важно, в царстве душ легко потеряться и уже никогда не вернуться». Пока она говорила, Эллен подошла к Линку и схватила его за руку. «Хорошо», — сказала она тихо, — «теперь посмотри на свечу». «Да, именно так, не думай ни о чем. Теперь мы в безопасности, и Нана защитит нас. Пошли». При этом слове Линк почувствовал себя ошеломленным. Его зрение было затуманено, и когда оно снова обострилось, он понял, что свеча исчезла. Его сменило смутное, но теплое свечение. Сцена внутри свечения была очень странной. Линк действительно видел себя. Он видел самого себя, тихо сидящего в кресле перед столом. Эллен стояла рядом с ним, ее лицо также застыло. Она смотрела в том же направлении, что и Линк. Рядом с ним прозвучал четкий голос: «Эллен, это наши тела». Пространство под светом направляющей души свечи создает двухмерное перекрывающееся состояние. Это также якорь нашей экспедиции в царстве душ. Независимо от того, куда мы пойдем в царстве душ, если что-нибудь случается, мы можем немедленно вернуться к якорю, чтобы вернуться в физическое царство. Звучит как сон. Линк посмотрел на себя сверху донизу. Его тело все еще было там, но оно было размытым. Его конечности тоже были немного прозрачными и выглядели нереальными. Взглянув на Эллен, он увидел, что она тоже была полупрозрачной и даже более прозрачной, чем он. Он едва мог ясно видеть ее черты. Это был опыт выхода из тела. Эллен внимательно изучила Линка и похвалила его. «Линк, твоя душа очень сильна. Это практически самая сильная душа, которую я когда-либо видела. Ты прав. Это похоже на сон. Это самый безопасный способ войти в царство душ. Хорошо, следуй за мной». Она пошла к двери, и Линк последовал за ней. В царстве душ они также были в гостинице, но все стало черным и белым. Также было тихо, до ужаса. Эллен прошла прямо через дверь вместо того, чтобы открыть ее. Линк последовал за ней. Затем он почувствовал, что что-то прошло по его телу. Оглядываясь назад, Он уже был за дверью. Это основное заклинание для прохождения сквозь стены. Души могут легко перемещаться сквозь любые неживые объекты. Конечно, это нужно делать только тогда, когда ты знаешь ситуацию за барьером. Эллен помахала Линку. Следуй за мной без колебаний. Свеча будет гореть только один час. Мы должны завершить исследование храма дракона в течение часа. Хорошо, Линк последовал за Эллен. Они быстро вышли из гостиницы. Снаружи Линк поднял голову и обнаружил, что небо было чисто серым. Туман заслонил его взор. Изредка появлялась какая-нибудь размытая серо-белая фигура. Они были практически как облака тумана, бесцельно бродящие по Криквуду. «Это души атеистов Криквуда», — объяснила Эллен. «У них не было никаких убеждений в жизни, поэтому после смерти они не уйдут ни к каким богам. Они просто следуют своим инстинктам и возвращаются туда, где они жили. Они обычно отмирают через год. Души не были бессмертными. Как огненный шар, они когда-нибудь погаснут. Если бы вы зажгли священный огонь, вы были бы как солнце. По сравнению с временной жизнью смертных вы бы существовали вечно». Линк был начитан, поэтому у него было общее представление об этом. Он не был особо шокирован. Эллен продолжала идти по дороге к храму дракона. Она была очень быстрой, почти летела, и обгоняла Линка на 30 футов. Эллен вздохнула. «Повсюду туман, ничего не видно. В противном случае мы могли бы телепортироваться в храм дракона одной силой мысли. Простые души не имели веса, и их тела были бы там, где были их мысли. Однако они не знали, что скрыто в тумане, поэтому они не осмеливались рисковать. Пока они разговаривали, они уже прибыли на горную тропу возле Криквуда. Что с этим туманом?» Линк спросил с любопытством. «Раньше я входил в царство душ на севере. Я был на ледяном поле, и вид был великолепным, но как только я вошел в лес, появился туман. Там было даже гуще, чем здесь». Эллен ничего не скрывала. «Туман состоит из рассеянных душ. Это не души разумных существ, а души растений и зверей после их смерти. Они очень слабы и вскоре после смерти ломаются. В лесах бесчисленное множество жизни. Все они собираются вместе, образуя туман. По обе стороны горной тропы были леса. Когда они двинулись от Криквуда, туман усилился. Шаги Эллен тоже замедлились. В царстве душ самый опасный лес. Никто не знает, что скрыто под белым туманом. Стоп, следуй за мной». В ее голосе внезапно послышалась нервозность. Ее маленькое тело вспыхнуло и спряталось за деревом на обочине дороги. Линк последовал за ней и обнаружил, что дерево было твердым. Вероятно, потому, что оно было живым и имело душу. Менее через минуту гигантская фигура, излучающая огненный красный свет, вышла из угла впереди. Сквозь туман было трудно разглядеть, но когда он приблизился, Линк увидел, что это душа дракона. Душа дракона была 22 фута в высоту и 50 футов в длину. Она была полупрозрачной, как кристалл, и из нее вылетал огонь длиной 3 фута. Это было пугающим. Он медленно спускался по горной тропе, как будто он что-то патрулировал. Когда он отошел на расстояние, Эллен прошептала: «Это душа стража дракона, они патрулируют царство души. Он очень могущественен, и если у тебя нет специальной подготовки, даже святой дух не будет ему ровней. Мы должны избегать их». «Понял». От предыдущих движений Линк чувствовал, что его душа была более содержательной, но была слабее. Если использовать метафору, его душа была двухфунтовым блоком сырого металла, в то время как другой был тонко обработанной гранитной боевой машиной, которая весила тонну. Ему не было равных. Когда страж свернул за угол, Эллен вышла из-за дерева и продолжила путь. Долина драконов была слишком высока, и пути были извилисты. Эллен и Линк шли более 10 минут и прятались от еще двух стражников, пока наконец не показался храм дракона. Туман вокруг храма рассеялся. Череда зданий дворца Вей была окутана слоем яркого красного света. В центре дворца луч огненного красного света выстрелил в небо. Издалека он отдавал аурой огромной силы. Это зрелище было похоже на божественное царство. Вокруг дворца было кольцо из стражей драконов. Они не были столь же могущественны, как души стражей дракона, но их нельзя было не заметить. Их было много. Эллен не смела подходить слишком близко. Она спряталась в углу и шпионила за ними. Линк тоже огляделся, но он был смущен. Все выглядят нормально. Здесь он мог чувствовать только бесконечную и ужасающую силу расы красного дракона. Эллен покачала головой. «Это только на поверхности. Следуй за мной». Она шла впереди, держась подальше от величественных дворцов. Предприняв крюк, они оказались в задней части храма дракона. Здесь что-то изменилось. Величественный свет перед храмом дракона исчез. Вместо этого была большая площадь. Он был окружен тем же огненным красным светом, но над площадью был тяжелый темный шар. Шар тьмы был шириной более 30 футов. Более того, под ним находился невероятно большой красный дракон. Это также должна быть душа, но ее тело было почти твердым, даже более сжатым, чем у Линка. Дракон лежал на площади. В этой позе она была ростом 50 футов и длиной 200 футов. Красное пламя, которое она извергала, было длиной 10 футов. По сравнению с ней стажи души дракона были ничем. Однако сила шара тьмы казалась ужасной. Под напором света душа дракона могла только неподвижно лежать. Огонь дико горел на ней, но темная аура все еще давила, медленно разрушая ее тело. «Кто это?» Линк был в шоке. «Это? Ты угадал. Это королева красного дракона Гретель. Этот шар тьмы должен быть священным механизмом легендарного дракона Уирдамк. В переводе это означает равный баланс». «Равный баланс?» — Линк воскликнул. «Разве это не баланс света и тьмы? Но теперь он уже чисто черный». Уирдамк был особенным магическим инструментом. Он отражал баланс в мире, который красные драконы стремились защитить. Используя Уирдамк, драконы могли легко найти места в мире Фирумана, которые были в раздоре, и исправить положение. С этой точки зрения священный механизм обладал невероятной силой, но теперь баланс больше не был равным. Он полностью склонился к темноте, и это были плохие новости. Эллин вздохнула. Действительно, это баланс между светом и тьмой, но теперь кто-то манипулировал им, чтобы он вышел из равновесия. Тьма поглотила мир. Это действительно были плохие новости. Линк видел, что рядом с королевой стояли несколько таких же могущественных драконов, и отдавали ей свою силу. Однако это могло только замедлить скорость, с которой тьма разрушала ее. Столкнувшись с силой священного механизма, даже легендарная королева красного дракона была бессильна. Здесь возникла проблема. Они были только на начальных этапах уровня 8 и уровня 7. Что они могли сделать, столкнувшись с этой ужасной силой? «Я не думаю, что мы ничего не можем сделать», — тихо сказал Линк. Эллин тоже была расстроена. «Да, но если мы не подумаем о решении, эта долина драконов прекратит существовать, как только королева красного дракона падет, и мы закончим так же». Теперь проблема заключалась не в том, должны ли они вмешиваться, а в том, как им спасти самих себя. Линк также остался без идей, но как только он расстроился, в нем зазвучал звук. Обнаружено большое увеличение окружающей толщины, ускорение поглощения силы. Сохраненные очки Амни готовы. Эпическая миссия активирована. Долина Красного Дракона. Первый шаг миссии. Виновник. Содержание миссии. Найти виновника, который повредил Уирдамк. Награда за миссию. 100 очков Амни. Линк сразу принял этот квест. Затем теплый поток продолжал течь в него. Это было большое количество очков Амни. Он проверил и увидел, что у него сейчас 560 очков. Были выданы награды за миссию Темного Леса и ежедневные открытия высших магических навыков. Это был его спасательный круг. Глава 299. Маленькие грызуны. Задняя гора храма дракона. Линк и Эллин прятались за огромным деревом и обсуждали стратегии, чтобы справиться с их положением. «Возможно, нам следует попытаться сбежать из долины драконов», — сказала Эллин, убежденная, что это самый надежный путь. Перед такой великой душой дракона Линк и Эллин были похожи на двух маленьких грызунов под ногами гигантского слона. Если даже слон не может решить эту проблему, как два маленьких грызуна могут предложить какую-либо помощь? Лучший способ справиться с этой ситуацией – это бежать. Однако Линк только что принял миссию и, естественно, не согласится с этим планом действий. Кроме того, было невозможно прорваться через пространственный лабиринт, окружающий долину драконов. Вместо того, чтобы полностью отвергнуть идею Эллин, Линк решил поспорить. «Ты уверена, что знаешь выход?» Эллин потеряла дар речи, прежде чем начала ворчать. «Я знала, что что-то не так, как только приняла приглашение. Я не особо об этом думала и не предвидела такое. Какая неудача!» Затем Линк высунул голову из-за угла, чтобы взглянуть на королеву красного дракона, которую постоянно разъедал темный священный механизм. Через несколько минут он повернулся к Эллин и сказал: «В таком случае королева полностью погрузится во тьму через полмесяца. Если через полмесяца ситуация не улучшится, мы можем столкнуться с безумной королевой драконов. У тебя есть идеи?» Эллин схватилась за голову при мысли об этой катастрофе. «Не сейчас. Давай перенесем нашу дискуссию обратно в нашу комнату. Здесь небезопасно, сказал Линк, хотя ему было поручено найти виновника этой ситуации, информация, которую ему представили, была слишком уж скудной. Он должен был провести дальнейшие расследования, прежде чем он смог определить следующий курс действий. «Хорошо, давай вернемся. Посмотри мне в глаза», — сказала Эллен. Линк последовал ее указаниям. Глаза Эллен изначально были слегка мутными, однако в этот момент они медленно прояснились и заискрились. «Возвращение души», — прошептала Эллен. Тени замелькали у Линка перед глазами с невероятной скоростью. Он лишь почувствовал легкую дрожь, прежде чем снова оказаться в комнате гостиницы. Затем он уставился на свечу души перед собой и понял, что осталась лишь небольшая ее часть. Все было похоже на сон. Линк был впечатлен приемами Эллен. Так было действительно намного безопаснее и эффективнее, чем свиток Элеоноры. Затем прозвучал голос Эллен. «Теперь ты видишь, королева в беде, у нее нет времени развлекать нас». Линк замолчал и постучал по столу. Через полминуты он встал и сказал: «Мы не можем просто стоять и смотреть, и ничего не делать. Пойдем, мы обойдем территорию и посмотрим, сможем ли мы найти какие-нибудь подсказки. Искать улики? Планируешь вы принять в этом участие?» Эллен спрыгнула с дивана и сказала: «Боюсь, у нас нет другого выбора», — сказал Линк, призывая Нану к себе. Затем он подошел к двери и сказал: «Вместо того, чтобы ждать смерти, давай испытаем нашу удачу». Это предложение вызвало отклик у Эллен. Она подпрыгнула к нему и сказала: «Подожди меня, я тоже иду». Они быстро достигли вестибюля гостиницы. Затем Линк подошел к боссу гостиницы и сказал: «Я иду на прогулку. Если придет посланник королевы, скажите, что я скоро вернусь». Босс кивнул и сказал: «Я понимаю, но не заходите слишком далеко. В город только что прибыл цирк. Там довольно интересно. Вам понравится». «Спасибо», — Линк кивнул, как будто глубоко задумавшись, и вышел из гостиницы с Эллен. «Какие планы сейчас?» — прошептала Эллен. «Есть кое-что», — Линк обдумывал ситуацию в своем разуме. «Шкала равновесия не потерпит сбоя без причины. Кто-то преднамеренно повредил ее. Как священный механизм, она строго охранялась высокопоставленными драконами. Обычные драконы могут даже не увидеть священного механизма. Человек, который сделал это, должен быть высокопоставленным драконом. Может быть, это падший Изиндилан. В конце концов, он был мужем королевы Красного Дракона». Эллен бросила свое привычное поведение и стала серьезной. Затем Линк покачал головой и сказал: «Это не представляется возможным. Он уже был изгнан из Долины Драконов после того, как его разоблачили. Все в Долине Драконов, кто с ним связан, также подверглись расследованию. Даже если у него была такая идея, он не смог бы реализовать ее. Я думаю, что виновник имеет хорошую репутацию среди высших эшелонов расы драконов». Эллен пришлось поторопиться, чтобы не отставать от темпа Линка. «Ты прав, однако мы не имеем ни малейшего представления о внутренней политике расы драконов. Нас также не пускают в храм дракона. Мы никак не сможем найти виновника». «Эй, не уходи так быстро, я не успеваю». Затем Линк опомнился и повернулся, чтобы посмотреть на задыхающуюся Эллен. Затем он извиняющимся тоном сказал: «Извини, я не заметил. Ты хочешь, чтобы Нана тебя понесла? Хорошо, Нана, пожалуйста». Эллен улыбнулась и сказала: «Казалось, она очень дружелюбна по отношению к Нане». После того, как Нана подняла ее с земли, Линк продолжил анализ. «Хотя мы не были в храме дракона, это не значит, что мы не можем найти этого высокопоставленного дракона. Подумай, если королева уже в такой беде, означает, что этот человек уже преуспел. Если бы ты была на его месте, что бы ты делала дальше?» «Я...» — Эллен нахмурилась. «Я никогда не устраивала заговоры. Однако я ссорилась с отцом, когда мне было 6 лет. Я вылила полбутылки козьей мочи в его холодное сливовое вино и побежала к дому моей тети, чтобы прятаться там целый месяц. Я хотела, чтобы мой отец знал, что я все время была в доме моей тети, и у меня не было времени, чтобы выполнить этот грязный план». «Ха-ха». Линк не мог удержаться от смеха. «Да, именно это и будет делать этот человек. Он начнет создавать алиби, чтобы обезопасить себя. Кроме того, есть огромный шанс, что он не в храме дракона. Оставаться там было бы слишком опасно. Побег будет невозможен. Поэтому он обязательно найдет повод покинуть храм дракона. Значит, он, возможно, уже покинул долину драконов. Как мы его найдем?» Эллен последовала за ходом мыслей Линка и спросила. Затем Линк покачал головой и сказал: «Он не в храме дракона, но маловероятно, что он покинет долину драконов. Почему бы это?» «О, я понимаю. Он хочет увидеть плоды своего труда, верно? Эллен уже поняла ситуацию. После того, как она добавила мочу в вино своего отца, она все равно пыталась выяснить ситуацию, несмотря на то, что была в доме своей тети. Она хотела знать, действительно ли ее отец выпил этот отвратительный напиток. Естественно, ее отец выпил его в конце концов, хотя он все же разоблачил ее грязные уловки и дал ей хорошую порку. Затем Линк улыбнулся и сказал: «Правильно, если мы сможем найти этого важного дракона, мы могли бы просто перевернуть игру. Это будет тяжко. Долина драконов в диаметре более 500 миль, и в ней насчитывается более 10 тысяч драконов высокого ранга. У каждого из них также есть территория. У нас всего лишь полмесяца времени, чтобы проверить всех этих незнакомых драконов. Это невозможно». Эллен нахмурилась, пока говорила: «Если бы нашелся какой-то высокопоставленный дракон, который мог бы дать им обзор внутренней политики, в сочетании с их предыдущим анализом, они бы могли быстро указать на подозреваемых. Тем не менее, не было никого, кто предложил бы какую-либо помощь. Они могли только делать необоснованные догадки». Затем Линк улыбнулся, сказав: «Это не так сложно, как кажется. Смотри, этот высокопоставленный дракон уже покинул храм дракона. Чтобы не привлекать никакого внимания, он будет оставаться ниже радара. Однако он также должен быть в курсе ситуации в храме дракона. Как ты думаешь, что он сделает? Найти кого-то, чтобы помочь?» Эллен на мгновение колебалась, прежде чем ее посетило прозрение. Ее глаза засверкали от волнения. Этот посланник не должен привлекать внимание и должен быть обычным драконом. Эти драконы обычно очень слабы, и для того, чтобы он узнал новости о храме дракона, он должен подобраться как можно ближе, куда может попасть обычный дракон, например, город Криквуд. Линк щелкнул пальцами и сказал: «Да, все верно, это тот дракон, которого мы должны найти». Криквуд был менее мили в диаметре и насчитывал всего около 3000 жителей. Нетрудно заметить обычного дракона с необычным поведением, особенно если этим занят дотошный маг с хорошими навыками наблюдения. «Пойдем, будем его искать. Мы даже можем еще больше сузить наш круг подозреваемых. Если этот обычный дракон действительно присутствует, то он точно не будет местным жителем. Должно быть, он прибыл недавно и у него есть какая-то легенда. Я думаю, я уже знаю ответ», — Линк усмехнулся. Эллен не поняла слов Линк. Она чувствовала, что ей не хватает важной части головоломки, и ее любопытство одолело ее. Она сразу же нажала: «Что, где он? Скажи мне». Босс с гостиницы отметил, что в город прибыл цирк, — напомнил Линк. «О, да, почему я не подумала об этом? Этот человек, должно быть, пробрался в цирк», — Эллен воскликнула. «Пойдем, мы выловим его прямо сейчас». Линк был намного спокойнее, когда говорил: «Не волнуйся так, это только наши предположения. Получится или нет, это зависит от нашей удачи». Его предыдущий вывод был построен на очень ограниченной информации. Если бы они пропустили какую-либо важную информацию по пути, они могли бы пойти в совершенно ином направлении. Их предсказания придавали их действиям больше уверенности, но на самом деле они просто испытывали удачу. Цирк был чрезвычайно привлекательным. Он был расположен на центральной площади деревни. Их выступления были похожи на представления из человеческого мира, в основном состояли из клоунов, зверей, прыгающих через огненные кольца, жонглирующих медведей и так далее. Линк и Эллен предприняли один круг вокруг цирка. После этого Эллен гордо уставилась на Линка, спрашивая: «Ты нашел его?» По ее надменному выражению Линк понял, что она нашла их цель. Затем он кивнул и сказал: «У меня тоже есть один». Он материализовал изображение перед ним. Увидев это изображение, Эллен усмехнулась. «Кажется, мы нашли одного и того же человека». Глава 300. Следы. В долине драконов было большое население средних драконов, очевидно, более 3 миллионов. Эти драконы жили так же, как жили обычные граждане человеческого мира. В глазах драконов высокого уровня эти средние драконы были рабами и слугами. Они не имели ничего общего с тем, что произошло в храме дракона. Поэтому, хотя с королевой красного дракона произошло что-то столь серьезное, в Криквуд драконы высокого уровня не пришли. Это было нормальным делом. Честно говоря, драконы высокого уровня были слишком сильны, и им было плевать на обычных драконов. Средние драконы были немного сильнее, чем средний человек. В среднем они были на уровне 3, уровень 4 был экстраординарным, в то время как уровень 6 был вершиной. Это было несопоставимо с драконами высокого уровня, которые могли легко достичь уровня 6, уровня 7 и даже уровня 8. Но теперь в долине драконов было два гостя, у которых не было этого предубеждения. Линк и Эллин терпеливо ждали до наступления темноты. Поздно ночью они привели Нану и наложили заклинание невидимости, чтобы проникнуть в цирк. В конце концов, это была долина драконов. Капитан ополчения Криквуда был сильным бойцом 5-го уровня, поэтому Линк должен был быть очень осторожным. В течение дня они уже проверили все место. Теперь они успешно подкрались к палаткам, где отдыхали участники цирка. Здесь Линк прошептал Нане: «Иди, выруби его и вытащи. Веди себя тихо». «Поняла». Интеллект Наны рос, покуда она продолжала учиться. Она пробралась в палатку и выбежала с крепким мужчиной через полсекунды. Она была настолько быстрой и тихой, что была практически профессиональным вором. Это было идеальное похищение. «Иди в лес за деревню». Линк махнул рукой, и трое тихо выбежали из Криквуда. Они нырнули в лес и не останавливались, пока не оказались в одной миле от места. Бум! Нана бросила дракона на землю. Эллин впервые участвовала в похищении. Ее испуганное и возбужденное лицо покраснело, а ее большие глаза блестели. «Линк, что нам теперь делать? Должны ли мы угрожать отрубить ему одну руку или врезать ему в морде?» Линк не знал, как ответить. «Это не так сложно. Это просто обычный дракон. С ним будет легко». С этими словами он достал холодную воду, которую приготовил, и вылил ее на лицо дракона. Этому дракону было около 30 лет. У него была седая борода, он был около 6 футов, с выпуклыми мышцами. Если бы он был человеком, у него был бы большой потенциал для воина, но в долине драконов он был просто среднячком. Под воздействием холодной воды его дыхание ускорилось, и он зашевелился. Через полминуты он открыл глаза. Что происходит? Он все еще был ошеломлен и сел, держась за голову. Воспользовавшись этим шансом, Линк подошел и положил меч повелителя бури на шею дракона. «Палот», он произнес, «ты был обнаружен. Королева тебя накажет». Этого дракона звали Палот. Линк спросил об этом ранее. Услышав его имя и холодный голос в паре с холодным мечом на шее и упоминанием королевы красного дракона, ошеломленный Палот был потрясен. Он задрожал и инстинктивно закричал: «Отпусти меня, отпусти меня, я ничего не делал». Это был полностью инстинктивный рефлекс, и он показал его личность. Он был обычным драконом и был, вероятно, наименее важным помощником для того дракона высокого уровня. После того, как он закончил кричать, он наконец вышел из оцепенения. Он осмотрел окрестности и обнаружил, что находится в чужом лесу. Рядом с ним стоят три человека. Там был худой человеческий юноша, маленькая девушка ростом с него и худенькая девушка. Это была странная группа, и они определенно не были посланниками королевы. Палот был немного ободрен. «Кто ты?» – спросил он. «Это долина драконов. Ты не боишься законов королевы?» Линк засмеялся. Вместо того, чтобы отвечать на вопрос Палота, он продолжил: «Палот, мы знаем о тебе все. Кто-то сказал тебе прийти в Криквуд и следить за храмом дракона. Он дал тебе мешок золота красного дракона, верно?» Палот был временным работником цирка, но он много кутил в течение дня. Это не соответствовало его доходу как работника, это означало, что он недавно подзаработал денег. Вот почему Линк сказал, что он получил мешок золота. «Ты, это чепуха». «Хорошо». Эта реакция означала, что Линк угадал, что позволило ему взять верх и контролировать направление разговора. Выражение лица Линка постепенно изменилось, и он бросил мешок с монетами. 100 новых золотых красного дракона. Мне нужно знать все об этом человеке. Скажи мне, и это все твое. Если ты мне не скажешь, мы отвезем тебя в храм дракона. У других драконов есть способ открыть тебе рот». Палот мгновенно заколебался. Через некоторое время он сказал: «Нет, я не могу предать его. Он могущественный, и он убьет меня». Линк усмехнулся. «Ха, идиот, ты знаешь, что именно он сделал?» Палот был напуган. Он полностью потерял все свое остроумие. Глядя на Линка, он не ответил, но, казалось, ждал, пока Линк даст ему ответ. Он планировал убить королеву. «Ах, это невозможно!» Палот был совершенно ошеломлен. Королева красного дракона была неприкосновенно высокой. Убийство королевы было ужасно. Линк холодно рассмеялся. «Почему еще высокоуровневый дракон сказал бы тебе помочь ему получить информацию, вместо того, чтобы лично идти в храм дракона?» Палот не ответил. Он был просто обычным драконом. Полмесяца назад человек в маске подошел к его двери и дал ему сумму денег, чтобы он помог сделать кое-что. Из-за денег он согласился, хотя и чувствовал себя неуверенно. Этот вопрос действительно был странным, и он мог сказать, что человек в маске был могущественным воином драконов. Теперь случилось что-то плохое. Линия психической защиты Палата была на грани краха. Эмоции показались на его лице. Линк не торопил его. Эллен хотела что-то сказать, но Линк остановил ее. Он знал, что успех был близок. Когда дракон все продумал, он заговорил. Через несколько минут Палат действительно сдался. Он вздохнул. «Я не знаю, кто он. Он внезапно подошел ко мне, бросил кучу денег и попросил меня помочь. Я подумал, что это не что-то важное, просто присматривать за храмом дракона, так что я согласился. Так как он хотел, чтобы ты присматривал, у тебя, должно быть, был способ связаться с ним, правильно?» Линк продолжал спрашивать. «Есть контакт. Он сказал, что если что-то необычное в храме дракона, я должен написать письмо и отнести его на улицу Голубого Камня 92 в деревне Сосновых Иголок. Это был очень важный ключ, и Линк запомнил его». Затем он продолжил спрашивать, «Где ты живешь?» «Раньше я жил в деревне Сосновых Иголок», — ответил Палат, не задумываясь. «Это примерно в 30 милях отсюда, прямо к востоку от Криквуда. У воина-дракона есть какие-то особенные характеристики, что-нибудь особенное?» Линк спросил быстро, не давая ему время поколебаться. «Самое привлекательное — это его оружие. Это синий меч. На рукояти вырезан дракон, а клинок полупрозрачен. Он светится». Линк перебил его, прежде чем он успел закончить. «Не его оружие. Я спрашиваю о нем. Поскольку этот человек был настолько осторожен, он точно не обнаружил бы такого уникального оружия. Если бы он это сделал, это могло означать лишь то, что это была подсказка, предназначенная для того, чтобы сбить преследователей с пути. Так можно было бы даже обвинить кого-то другого. Этот трюк был слишком очевиден». Палат был ошеломлен. Затем он спросил. «Его, он действительно высокий, по крайней мере на полголовы выше меня. Его волосы красные, очень темные, почти черные. Есть также очень слабый запах сирени. И вот и все». Он назвал три характеристики. Рост, цвет волос и аромат сирени. Драконы могут изменить свои физические характеристики, так что он мог проигнорировать рост и цвет волос. Можно было ухватиться только за сиреневый аромат. Таким образом, Линк получил только три подсказки во время этого процесса. Контактный метод, факт, что последнее появление было в деревне Сосновых Иголок, и запах. Все остальное было совершенно бесполезно. Немного подумав, Линк сказал, «Ты мне больше не нужен. Возвращайся и делай то, что тебе нужно. Не позволяй другим знать о нашем существовании. Понял? Понял? Понял? Я ничего не скажу, даже под страхом смерти», — пообещал дракон, в то время как его глаза постоянно поглядывали на мешок с монетами. «Возьми», — Линк позволил ему. «Спасибо, спасибо». Палат поспешно взял монеты и сунул их в рубашку. Линк посмотрел на Нану и сделал жест, который означал «вырубить его и утащить обратно». Нана немедленно поднялась и резко ударила Палата по шее. Затем она закинула его через плечо и ушла. 3 минуты спустя Нана вернулась. «Я вернула его и не была обнаружена. Эллен, возвращайся в Криквуд и следи за действиями Палата», — сказал Линк. Палат казался обычным драконом, но если что-то случится, враг может тайно связаться с ним. Если Эллен продолжала наблюдать за ним, можно было найти еще одну подсказку. Кроме того, за ними в гостиницу может Филина прийти. Если бы Эллен была там, Филина могла найти их. «Как насчет тебя? Нана и я пойдем в деревню Сосновых Иголок». Враг был осторожен, но все же оставил некоторые следы. Линк мог чувствовать, что, если он продолжит идти по этому пути, он может раскрыть огромный заговор.